Интерпретация. Эмпирический фактор доказательства истины. Совершенствование души обязательно проходит через познание окружающего мира и той формы существования, с которым связана ее настоящая стадия развития. А это проявляется в познании ситуаций и взаимосвязей данной формы с ближайшим и дальним окружением. Любая форма существования за свою жизнь накапливает определенный объем знаний, соответствующий ее уровню. Человеческая душа, в частности, проходит эмпирический путь познания. Понятие «эмпирический» связано с утверждением, что все знания основываются на опыте, а опыт, в свою очередь, подтверждает правильность или ложность знаний. В изучении мира человек исходит из чувственных восприятий окружающего, но чтобы понять действительность, он обращается к практическому опыту. Также, обосновав какую-то идею, построив на ней теорию, следующим шагом познания он стремится подтвердить ее через эксперимент. Так что для человека эксперимент стал проверкой ложности или истинности теоретических изысканий. То есть он идет в познании эмпирическим путем. Но эмпирическое познание – способна изучать только настоящее или прошлое, а будущее для него остается недоступно, так как то, что существует в его голографических построениях, еще не проявилось и не может быть исследовано опытным путем. Но если обратиться к настоящему времени, то только оно способно дать полноту осмысления исследуемого объекта или явления, так как проявляется в наглядной форме, и в естественных условиях могут быть зафиксированы все их или почти все параметры. Надо, однако, учитывать, что человеческий разум, незнакомый с тонким строением мира и находящихся в нем предметов, на самом деле фиксирует через слабо развитую исследовательскую технику лишь поверхностную сторону изучаемого. Поэтому и истина его является поверхностной. Что касается прошлого, то изучение его как остаточных явлений возможно, но тоже не дает полноты истины, потому что фактору познания мешает само время, которое изменило условия существования. Человек может лишь предполагать, что то-то и то-то существовало в каких-то обстоятельствах, но все его предположения будут отталкиваться от настоящих условий существования и настоящего познания. Поэтому искажений реальных фактов и обстоятельств будет еще больше, а истина еще меньше. Эмпирический путь утверждает, что существует только то, что подтверждено опытом. Но прошлое доказывает обратное. Оно существует независимо от того, будет это подтверждено чьим-то опытом или не будет. То, что ушло в прошлое, было создано высшими иерархическими системами и поэтому не зависит от человека. Ему только дается возможность знать о его существовании и поверхностно скользить мыслью по былым следам, не понимая причины его появления и ухода, а также не обладая возможностью экспериментально определить его предназначение и влияние на окружающее. Изменившееся время искажает неузнаваемо реальность, меняя в ней все параметры существования. Поэтому мы лишь располагаем какими-то незначительными сведениями о прошлом через его опытное познание, но никогда не будем знать о нем точно. Человек может, конечно, доказывать что угодно, но доказанное никогда не повлияет на то, что было и уже прошло. Поэтому эмпирический путь познания всегда относителен и зависит от уровня развития индивида, занимающегося доказательствами. Эмпирическое познание зависит от того опыта, который индивид способен приобрести в настоящем времени. Основное развитие познания идет только через настоящую действительность. Чем больше фактов, параметров, характеристик сможет приобрести в ней индивид через эксперименты, тем богаче становится эмпирическая основа. Многие частицы физического мира существуют только потому, что они подтверждены экспериментами ученых и инженеров. Но сколько имеется еще неоткрытых частиц? Однако они не существуют для ученых, потому что не подтверждены опытом. Но если бы это удалось сделать, то насколько бы обогатился эмпирический путь познания? В эмпирическом познании важно не само доказательство, а понимание человеком истины. Он доказывает, чтобы понять что-то самому и дать возможность понять другим. И это важно, так как способствует развитию человеческого интеллекта, расширению его понятий о мире. Практическая деятельность имеет большое значение в развитии подсознания, так как осмысление опыта приводит к истинному пониманию происходящего, устанавливая связь между осознанным и неосознанным. За счет этого, через осмысление, происходит переход информации из части сознания человека в часть подсознания, приобретая устойчивые и постоянные качества. В подсознании индивида откладывается только то, что осознано и осмыслено им. И для этого эмпирический путь имеет огромное значение. Сознание же накапливает непостоянную информацию, неподтвержденную практикой или жизнью. Сама жизнь – это есть практика. Если должного осознания этой информации не произойдет через жизненный опыт или какие-то наблюдения, то она улетучится из сознания как неустойчивое качество. Говоря о наблюдениях, надо отметить их непосредственную роль в подтверждении каких-то знаний. Индивиду не обязательно самому участвовать в экспериментах, быть подопытным или наоборот иметь своих подопытных. Ему достаточно осознавать, что те знания, которые он постиг, подтверждаются через действия или жизнь кого-то другого, которого он наблюдает. Осмысление окружающей жизни и того, что в ней происходит, позволяет подтвердить усвоенную информацию практикой, так как жизнь – это эксперимент высших. Таким образом, эмпирический путь познания выявляет или истину, или ложь каких-либо теоретических изысканий. Но в любом случае, при исследовании и осмыслении в тонких конструкциях человека происходят соответствующие построения, превращающие осмысленные понятия в фактуру осознанных знаний. Когда же опыт или просто сама реальность выявляет ложность знаний, то приобретается другой опыт, происходит осмысление наличия ложных факторов и накопление знаний, противоположных искомой истине.